четверга на пятницу. Депрессия. Мерехлюндия, сплин. Беспричинная хандра, тоска. Володя Гандельсман пребывал в этом состоянии постоянно. А я, как человек вежливый, ему подражал. Недаром живем вместе, разделяем общие тяготы. По мнению Володи, тягот я вообще иметь не мог, потому что у меня богатый папаша. Я соглашался, не мог. Но желание спрыгнуть с поезда или небоскреба мог иметь вполне. Он все время сидел на своем футоне с мрачным лицом, записывал мысли про Пушкина или еще какую-нибудь ерунду, от которой настроение лучше не станет. Своему гостю я предложил самую хорошую комнату, в смысле гостиную. Дубовый стол и стул, два больших окна на улицу. Разрешил пользоваться принтером, унитазом и душем. Делился с ним последней крошкой хлеба и каплей водки. Мы жили чинно и размеренно. У Володи было большое полотенце, которым он пользовался по науке. Центральной частью он вытирал тело, нижними уголками ноги, а верхними – волосы и бороду. Пол мы мыли тоже только под собой, там, кто где ходит. Володя около футона, а я в остальных местах. «Почему мы с тобой такие умные, но бедные?» – часто сетовал Володя. «Посмотри вокруг. Уроды. Американские уроды и все при бабле». «Так они живут в долг. Пусть дадут суду и нам». Я был бы рад, если бы нас с Володей обеспечили кредитами и грантами. Наша схема с Эриком и американскими дедушками чужих людей в себя не допускала. Мы внутри этой схемы сами чуть не перестреляли друг друга, а тут поэт, нежная душа, мрачный лоб. Володя ненавидел людей с мобильными телефонами, мужчин в шортах, гуляющих по городу, поэтов, составляющих ему конкуренцию. В круг моих интересов эти персоны не входили. Я не был настолько зациклен на деньгах, как обедневшие аристократы или полуголодные пролетарии. Питался просто и изящно тем, что попадется. От гамбургера до фуагра. Когда Петя Вайль красочно описал, как вчера приготовил кролика в белом вине, я признался, что для экономии времени пью сырые яйца. Основной нашей пищей была закуска, то, чем можно закусить водку. Наш общий друг Андрей Грицман решил, что Варик Стрит 47 превращается в клуб самоубийц. Поэты, свихнувшиеся на почве бедности, неразделенной любви и пьянства. К этому образу мы отнеслись с юмором. Даже старались ему соответствовать, однако переход за грань отчетливо чувствовал каждый из нас. Мы пили, но, к примеру, ни разу не дрались и не спорили, чьи стихи лучше. Юлия Беломлинская назвала нас занудами, со справками о гениальности от Бродского. Похоже на правду, я с тех пор тоже выдаю подобные справки. Гандельсман, кажется, скромничает. Примечание. Юлия Беломлинская, 1960-й, российская художница, поэт, писательница, публицистка, актриса и певица. Конец примечания. Никто никому помочь не может. Как тут помочь? Ты можешь хорошо писать, но ведь нужно потратить кучу сил, чтобы донести это до людей. Что лучше? Опереться на репутацию чужого человека по жизни? Невозможно. Культ дяди Джо в те времена достиг апогея. Малиновый пиджак, депутатский значок, чеченский кинжал за дружбу народов, МЕРС, Алена Апина на плече и справка от Нобелевского лауреата Иосифа Бродского о выдающихся способностях в изящной словесности. Поэзию я временно оставил и сочинял преимущественно матерные частушки. Как будто есть высокие и низкие жанры. Но если ты доводишь низкий жанр до натурального совершенства, он становится интереснее аристократического изыска. В перерывах от минета я курила сигарету. Не люблю дроченого, а люблю копченого. Мы пельменей напихали Верке Рябцевой в пизду. Пусть почувствует душою русской кухни красоту. Я спал с диктофоном и хохоча наговаривал эти бессмертные строки. Делился творчеством с русской публикой Манхэттена и находил радостный отклик. Жены бизнесменов пели мои куплеты в русских кабаках, профессора славянских кафедр искренне смеялись. Я привык, что имею успех с похабщиной. Верлен, говорят, тоже раздваивался, писал под разными псевдонимами, то утонченно, то брутально. Нюся Мильман, познакомивший меня с безразличным Львом Лосевым и пугливой тогда еще Ириной Прохоровой, мои песни нравились. Нюся хохотала. И тут я нарвался на Татьяну Толстую. Позвонить ей мне советовал Генис. Думал, что мы найдем общий язык и подружимся. У меня были в тот день фляжка Смирновки и гандельсмановское угрюмое настроение. Я решил пригласить Татьяну Никитишну на фестиваль американской поэзии. Кругозор, новые люди, случаются влиятельные, почему бы и нет. Толстая сказала, что поэзия ее не интересует, тем более американская, и взялась сходу обсуждать наших общих знакомых. Все они оказались недоделанные, неумные, необразованные. Благородно коснувшись нескольких имен лишь намеками, она перешла на Михаила Эпштейна. Да он, кроме литературы, ничего не знает. В какой кабак пойти, какой лимузин вызвать? «У меня с этим попроще», — сказал я. «Я растворен в стихии народного быта». «Ну или этот ваш Бродский. Кафедра-квартира. Кафедра-квартира. Ну, женщины иногда. Или там стихи. Ну, такая профессия. А где же жизнь?» «Так она сама во все дыры лезет», — сказал я. У Татьяны Никитишны жизнь во все дыры не лезла. Америка к тому времени ей надоела. Раньше она говаривала, что американская цивилизация сугубо рациональная, а наша — чувственная. Теперь ни то, ни другое ее не устраивало. Я тоже потерял прежний энтузиазм, но жить мне нравилось. Я решил развеселить писательницу и спел ей несколько матерных куплетов. Поначалу она оживилась, но тема извращения ее насторожила. Дед Мороз явился в гости, оказался молодой, щекотал мне ночью клитор самодельной бородой. С четверга на пятницу я помыла задницу, а мужик меня не понял, принял за развратницу. Мою поэзию Толстая слушала молча, прикидывала, насколько мое творчество соответствует образцам западной демократии. «У меня есть другое, Татьяна Никитишна, вылитый капитан Лебяткин, почитать?» «Нет, пойте это!» — голос ее становился все тяжелее и зловещей. «Как шептала нежности, я в твоей промежности, чтобы ты забыл скорее морду моей внешности. Петр Матвеевич, беспартийный, выебал мою козу. Он, наверное, враг народа, я пойду и донесу. В КПЗ переполох в женском отделении. Старший опер обосрался при совокуплении». «Очень интересный материал», — сказала Толстая. «На английский уже переведен?» «Да я не тороплюсь со славой». В следующий раз мы повстречались у Саши Генниса на первомайском маскараде. Толстая в костюме гориллы, я в облике Ясера Арафата. Я напялил маску с большим пластмассовым носом и усами, повязал на голову черно-белую куфию. Художник по имени Василий нарядился в форму афганского талиба. В компании присутствовал музыкант Шевчук, но он в маскарадном костюме не нуждался. Хозяева опасались, что русские радикалы могут надраться на балконе. Не ошиблись, вскоре мы запели, каждый о своем. Толстая выглядела обиженной, спросила у меня, почему я скрываю лицо под маской. Я сказал, что боюсь обезьян. С тех пор мы никогда не общались, лишь здоровались при случайных встречах. Моя поэзия как-то на нее повлияла, любое изменение к лучшему. Если, конечно, писательница не приняла мои куплеты на свой счет».